263. И еще. Как можно считать явление плохим или хорошим, если не знает человек, каковы будут его следствия? Поэтому лучше всего хранить равновесие духа всегда, чтобы не приносило нам жизнь, ибо поистине не знаем, хорошо или худо будет оно для нас в конечном итоге. Хорошо иметь деньги. Много-много денег. Но когда человек кончает жизнь самоубийством от пресыщения, хорошо это или худо в конечном итоге. И притом конечный итог подводится не здесь, а там, в мире тонком, и кто знает, каков будет он. Одно можно сказать, все эмоции и чувства, пожирающие психическую энергию, нехороши, безусловно, ибо лишают человека возможности накопить и приумножить кристаллы огня в сокровище камня в себе. Без огня же в надземном подобен человек недвижному пню. И здесь, и там огнем движемся. Мертвое тело теряет способность движения, ибо огонь ушел из него. Тем более он нужен там, где от наличия накопленной на земле огненной энергии зависит все бытие человека.